Затем ее проводит скрипка, а далее она пытается утвердиться в партии фортепиано, проходя в двух голосах в виде канона. Примечание. В новой редакции трио уже первое проведение темы в разработке является каноническим – скрипка-виолончель. Так в центре разработки, на гребне волны драматического нарастания, возникает образ героя, непоколебленного испытаниями. Он противостоит враждебной ему стихии. Налетает новый шквал, грозно звучит многократно повторенная ритмическая фигура из побочной темы, подобная начальному мотиву Пятой симфонии Бетховена. Бушует, готовый все захлестнуть, поток шестнадцатых. Это высокий момент драматического напряжения. Он смыкается со следующим далее кульминационным эпизодом всей разработки – «Форте фортиссимо», где безостановочно несутся воинственные пунктированные фразы из побочной темы, сливаясь в непрерывную линию, а остинатная пульсация аккордов приобретает судорожный характер. И здесь опять появляется главная тема – еще один канон. Единственный раз во всем трио она проходит не полностью и в измененном виде. Ее облик словно искажается гримасой страдания. В нее проникают хроматические обороты, вторгаются интонации побочной темы. Постепенно происходит спад. Наконец, все тише становятся триольные возгласы побочной темы. Фактическое начало зеркальной репризы. Ее второй элемент преобразуется. Нисходящие фразы движутся не в пунктированном ритме, а ровными восьмыми. Борьба окончена, наступило успокоение. Как голос усталого сердца, умудренного пережитым, звучит теперь у скрипки с сурдиной главная тема. Ее сопровождает новая мелодия, противосложение, в которой слышны отдельные интонации, напоминающие об измененном проведении главной темы в кульминации разработки. Но основной образ не изменился. Герой прошел сквозь бури и страдания, сохранив свою человечность, чистоту и возвышенность. Лишь после того, как отзвучала вся тема, в разных голосах появляются, соединяясь с ее наиболее запоминающимися группеттообразными оборотами, короткие интонации вздоха. Они постепенно теряют свою напряженность и превращаются в успокаивающие, баюкающие попевки. Так кончается первая часть трио. Ее завершающий раздел оставляет впечатление особенной проникновенности и углубленности. Это одна из лучших элегий Свиридова. Вторая часть, скерцо, во многом контрастна первой. Она построена в трехчастной форме. Первый раздел пронизан быстрым, энергичным, четким движением. Основная тема – размашистая, упругая, поначалу несколько суровая, с решительными акцентами на сильных долях такта и смелыми скачками. Чем дальше, однако, тем в музыке все больше приемов увлекательной игры, головокружительных падений из верхнего регистра в нижний, необычных поворотов мелодии и гармонических сдвигов, резких смен фактуры. Все это очень напоминает лучшие и самые оживленные скерцо Шостаковича из Пятой симфонии, квинтета, трио. Тоже праздничное настроение, сходные выразительные приемы, глиссандо скрипки, параллельное октавное движение далеко от стоящих голосов на фортепиано и так далее. При повторении первого раздела музыка обретает еще большую живость. Средний раздел скерцо принадлежит к наиболее светлым, безмятежным страницам трио. Кличи и зовы, ничем не затуманенный мажор, полнейшая гармоническая устойчивость, ясность красок. Как сильнейший трагический контраст картину праздника, воспоминания о юности, сменяет похоронный марш. Впрочем, в маршевом ритме выдержан только средний раздел трехчастного построения. Крайние же части не укладываются в жанровые рамки марша, представляют собой повествование о герое, думу о нем. Не случайно впоследствии, воплощая размышления об исторических судьбах народа, Свиридов вернется частично к тем же, что и здесь, образным средствам. Он начинает эту часть так же, как начнет потом пролог из «Страны отцов», ровной остинатной поступью баса, строгая пассакалия. На ее фоне льется мелодия, в которой легко узнать главную тему первой части. Она зазвучала теперь медленнее, глуше, скрипка с сурдиной, и одновременно напряженнее. Включила новый мелодический оборот, напоминающее средневековое «Диез Рае», но не утеряла благородной сдержанности и внутренней собранности и стала еще объективнее, эпичнее, песеннее. Средний раздел — это само похоронное шествие, показанное в отдалении, словно сквозь дымку, в мягких, просветленных тонах. Только временами прорывается драматическое напряжение, но затем оно растворяется в спокойном, неторопливом движении марша, интонации которого мужественны и патетичны. В конце части, после варьированного повторения первого раздела, вновь, еще в большем отдалении, звучат начальные обороты марша. Наступает полное умиротворение, и тем самым подготавливается идиллия, четвертая часть, вступающая без перерыва. В финале, по форме ронда, четко разграничены эпизоды противоположного характера. Основные мажорные темы в движении жиги безмятежны и легковейны, отличаясь светлым пасторальным звучанием народного склада, в духе пастушеских наигрышей или баркарольных напевов. Это и есть, собственно, идиллия, изображение молодой жизни, играющей у гробового входа. Но рядом с идиллическими образами встают тревожные, страстно взволнованные, полные бурного натиска, минорные эпизоды в середине части. Жизнь продолжается не только с ее радостными впечатлениями, но и с заботами, волнениями, конфликтами. Заканчивается финал, и вместе с ним все сочинение, последним напоминанием о герое, как в трио Чайковского. Вдалеке раздаются начальные обороты похоронного марша из третьей части, а затем цепь скорбных аккордов фортепиано подводит к главной теме у скрипки, сопровождаемой тем же подголоском виолончели, который впервые появляется в репризе первой части, словно эпитафия герою, начертанная на могильном камне. Глубокая содержательность музыки, ее эмоциональная сила и драматизм принесли Свиридовскому трио широкое признание. За это сочинение в 1946 году композитору была присуждена государственная премия первой степени. Сопоставляя трио с предшествующими инструментальными произведениями Свиридова, струнная симфония, фортепианная соната, можно видеть, как в его творчестве наметилась тенденция возвращения к объективности эмоций и песенным основам стиля, то есть к тому, что было свойственно ему в ранний период, но на новой, более высокой ступени технического мастерства. Драматургия циклов трио отличается цельностью, четкостью контрастов, умелым и оправданным применением лейтмотива и приема тематического напоминания. Музыка звучит проще, яснее, чем, скажем, в фортепианной сонате, хотя не менее богата в техническом отношении. В частности, широко использованы различные полифонические средства, порою даже сложные. Например, в крайних разделах третьей части тема и ее противосложение сочетаются в двойном контрапункте и к тому же идут на фоне остинатного баса, но употребленные теперь еще с большей свободой. Ладогармонический язык трио примечателен тональной ясностью с чертами модальности. Свиридов возвращается в основном к диатонике и натуральным ладам. В гармоническом сопровождении главной темы появляются фригийская и дарийская ступени. Вторая тема финала получает фригийское наклонение и так далее. Нередки примеры обогащения мелодии оборотами из далекой тональности при устойчивости основного строя. Таким образом, в области мелодики и гармонии, формы и фактуры в трио уже намечаются черты, характерные в будущем для зрелого индивидуального стиля Свиридова. В новой редакции, выполненной в 1955 году, автор исправил ряд имевшихся ранее недочетов фактуры, сделал более естественным мелодическое и гармоническое движение в отдельных эпизодах. Благодаря этому еще яснее выступили замечательные достоинства этого произведения, давно уж занявшего почетное место в советской камерной музыке. Ярким, впечатляющим образцом камерно-инструментальной литературы является и квинтет Свиридова. Написанный незадолго до трио, он был затем несколько переработан и впервые прозвучал уже после исполнения трио. По сравнению с этим произведением, в квинтете воплощен более широкий круг образов, и общий его характер во многом иной. Хотя здесь есть и страницы лирического раздумья, третья часть, и сумрачные романтические образы, скерцо. Но в центре внимания композитора героико-эпические картины борьбы, настроения мужественные и возвышенные. В 1955 году композитор сделал вторую редакцию квинтета. Примечание. Через 9 лет в результате ее переработки была создана музыка для камерного оркестра. На основе вариаций финала возникла новая вторая часть взамен прежней. Цикл завершился теперь музыкой прежнего скерцо. Но если раньше она вся была выдержана в мрачных фантастических тонах, то в новой редакции на первый план выступила устремленность вперед, беспокойная энергичность. Из остальных камерно-инструментальных произведений 40-х годов в наши дни живут лишь фортепианные партиты 1946-1947 год. Примечание. В 1947 году они были изданы в качестве двух частей тетрадей одной партиты. Однако позднее композитор назвал партитами каждую тетрадь в отдельности. Первая из них переработана автором в 1957 году. При этом цикл получил наименование «Семь пьес для фортепиано». Но затем за ним было закреплено название «Партита фа минор». Партиты Свиридова, в первой редакции каждая состояла из шести пьес, лежат в русле модного в 20-40-х годах неоклассицизма, как известно, влиявшего частично и на советских композиторов. Примечательны в этом смысле, помимо названия всего цикла, формы и жанры отдельных пьес: канон, ариетта, инвенция, прелюдия, фуга. Типична также графически сухая, жестковатая манера письма, соединяющая рационалистичность с острым драматизмом. Вместе с тем уже в первой редакции были заметны черты своеобразия, конкретность образных замыслов, связь некоторых пьес с бытовыми жанрами, маршем, романсом. Особенно ощутима программность в музыке первого цикла, явно навеянного событиями войны. Две батальные картины, смерть героя, борьба продолжается, размышления о происшедшем, эпилог. На эти стороны произведения и ориентировался Свиридов, подвергая первую партиту кардинальной переделке. В одних случаях она ограничивалась изменением деталей, речитатив. В других случаях пьесы расширились благодаря включению небольших вставок – прелюдия, остинато, прежний канон, или целых новых разделов – марш. Некоторые же пьесы, в которых сохранен только исходный тематический материал, написаны фактически заново – траурная музыка, торжественная музыка, прежний эпилог. Введена новая пьеса – интермеццо. И что особенно важно, сухая линеарная фактура – заменена в партите более насыщенной, вещественной, полнокровной. В результате всех этих изменений иным стал общий характер музыки. Можно сказать вслед за Поляковой, что возникло самостоятельное произведение, к которому прежняя партита Свиридова относится как эскиз к законченной картине. Партита фа минор – сочинение широкого эпического размаха. Прелюдия воспринимается как образ непрерывно развертывающегося, упорно наступательного порыва, танковая атака, по определению автора, разбивающегося в конце о неожиданную преграду, а непосредственно продолжающий ее марш как изображение идущих навстречу фигур, отталкивающих бездушной механистичностью быстрых заученных движений и зловещим оскалом лиц. Тут есть что-то общее с маршевыми второй и третьей частями восьмой симфонии Шостаковича. Примечание. В то же время тематически марш весьма близок к написанной в той же тональности 16-й прелюдии Шостаковича из 24 прелюдий. Траурная музыка полна глубоких, искренних настроений, от печали до страстной патетики, где музыка становится траурно-триумфальной. Интермеццо можно было бы назвать «над могилой». Здесь выражены раздумья и воспоминания, волнение и успокоение. В остинато сурово-решительные ходы баса дают толчок разрастающемуся упругому движению, не знающему остановок и предела, как сама жизнь. Трубные гласы, напоминания и призывы, чередующиеся то с бурными всплесками и раскатами, то с их затаенно-тихими отголосками, неотступно приковывают слух в речитативе. И весь цикл завершается колокольными звучаниями торжественной музыки, величественной, захватывающей дух картины могучего шествия, которая словно вбирает в себя все новых и новых участников, все сильнее гудит и клокочет, а затем постепенно удаляется. По справедливому наблюдению Благова, в сравнении с фа-минорной партитой ми-минорная несколько интимнее, камернее, хотя и в ней мы встречаемся с проявлениями и мужественности, и драматизма. Лирическая природа сочинения полнее всего выявилась в ариетте и романсе с их выразительной напевной мелодикой. В первом случае более инструментального склада, а во втором более вокального. Спокойные созерцательные образы, нередко с пасторальным оттенком, преобладают также в прелюдии и интермеццо. Но местами в них ощущается и скрытая тревога. Она прорывается наружу в драматических звучаниях инвенции, то угрожающе колючих, то зловеще бурных.